«Одна из главных сложностей моего положения в том, — ответил король, — что я не могу поехать, куда хочу. Приходится заранее предупреждать управляющих, оповещать тайную полицию, сообщать о визите газетам. Ваш номер обыщут, по крышам окрестных домов расставят полицейских. Быть королем — не такое уж большое удовольствие». «В Георге V французы не появляются годами», — возразил тот. «К тому же сейчас там остановились Грейс Келли и Ава Гарднер. Туда мышь не проскользнет. Во всей Франции укромнее места для короля не найти». «Пожалуй. А то я уже подумывал о переодевании». «Ради бога, не надо», — сказал дядюшка Шарль. «Ты же начисто лишен актерского таланта». Королева придвинула кресло поближе к шезлонгу, где сестра Гиацинта обычно предавалась благочестивым раздумьям. «Я всегда говорила, что Пипин не от мира сего», — пожаловалась королева. «Он за своим телескопом мира не видел. А сейчас и того хуже. Бродит, уставившись в пол, и бормочет. Когда я обращаюсь к нему, не слышит. Он мучается, я же вижу. Поговори с ним, Сюзанна, прошу тебя. Ты же хорошо знаешь мужчин». «Знаю», — согласилась сестра Гиацинта. «Но хорошо ли? И что я ему скажу? Попробуй выяснить, что его тревожит. Возможно, он просто не хочет быть королем». «Чепуха!» — отрезала королева. «Всякому хочется быть королем». Мари втянула супруга в комнату сестры Гиацинта за рукав. «Это моя лучшая подруга», — сказала королева и спохватилась. «Ох, совсем забыла. Мне нужно бежать. Извини, ради бога». И убежала. Король равнодушно посмотрел на монахиню. «Садитесь, сир», — предложила она. «Боюсь, я не слишком хорошо исполнял свой христианский долг», — сказал он. «В некотором смысле я тоже. Я 20 лет провела на сцене. Тот-то мне показалось, я вас где-то видел. В этой сутане? Вы мне льстите, мсье. Очень немногие, скажем так, обращали внимание на мое лицо». «В таком случае, должно быть, вы обладаете несравненными прелестями». «Под этой сутаной? Спасибо за комплимент», — сестра Гиацинта засмеялась. «Я школьная подруга Мари. Вы, наверное, слышали от нее рассказы про мадемуазель Леско. Вряд ли она упоминала о моей профессии. Мари принадлежит к числу тех счастливых людей, которые просто игнорируют то, к чему относятся с предубеждением. Я ей завидую». «Моя жена замечательная женщина, но ни тонкость, ни хитрость к числу ее достоинств не относятся. Я иногда не догадываюсь, что именно у нее на уме. Но есть у нее что-то на уме или нет, я всегда распознаю безошибочно». Сюзанна откинула голову на спинку шезлонга и закрыла глаза. «Вам интересно узнать, почему она привела вас сюда и оставила наедине со мной?» «Мне кажется, я догадываюсь». «Она видит, что вы мучаетесь, не находите себе места, что вас терзают сомнения». «Меня часто мучили сомнения, а места я себе не нахожу почти всегда. Раньше это ее так не тревожило. Она противостояла этому с помощью соусов и всяких мелких вкусностей». «Как всякая жена. Надеюсь, вам это помогало. Или, по крайней мере, вы говорили ей, что помогает». «Не помню. Наверное, говорил». «Вы очень любезны, мсье. Так скажите мне, что вас беспокоит? Чем мне успокоить Мари? Она тревожится за вас». «Вряд ли я помогу вам успокоить Мари. Дело в том, что я не напрашивался в короли. Меня сорвали с места, как яблоко с ветки, и заставили играть роль, которую почти никто до меня не сумел сыграть хорошо. А некоторые играли из рук вон плохо». «И вы не желаете покорно катиться, как сорванное яблоко?» «Да. К несчастью, я из тех, кто стремится все делать хорошо, даже то, чего делать не хочется. Вы не поверите, сестра, но когда-то я мечтал научиться хорошо танцевать. Смешно, правда? Вы боитесь наделать ошибок? Ошибались даже лучшие из королей. Путь королей вымощен ошибками. Мне жаль вас. Не нужно меня жалеть. Мой дядя предложил мне перерезать вены в ванной. Я не воспользовался его советом. Некоторые предоставляли вести дела другим, министрам, совету, придворным, а сами наслаждались жизнью, — сказала сестра Гиацинта. Я думаю, это уже после того, как они сдавались. Королю трудно не быть королем. Цель его существования — править, а цель правления — заботиться о королевстве. Это ловушка, — сказала сестра Гиацинта. Как и всякие благие намерения, это ловушка. Руководствуясь ими, очень трудно сказать себе правду. Но благие намерения бывают двух видов. Первый — это страсть улучшать и исправлять. А второй — желание причинять как можно меньше хлопот. «Вы очень верно это подметили, сестра», — заметил король. И та, заметив, как оживилось его лицо, поняла, что теперь он слушает ее по-настоящему внимательно. «Мне очень хорошо известно, знакомо», — сказала она. «Я 20 лет танцевала в фуале Бержер, обнаженной, надеюсь, вдохновляя фантазии одиноких мужчин. А потом приняла постриг. Почему? Впечатляющих объяснений можно придумать много. Я их придумала и даже поверила им сама. Но на самом деле я просто устала». «Вы так искренне?» «Не знаю. Поняв, что мое решение вызвано не такими уж высокими соображениями, я обнаружила в себе способность понимать и прощать. Это оказалось не так трудно после того, как я перестала дрыгать ногами». «А как же монашеские обязанности? Поклоны, молитвы, бдения?» «К этому быстро привыкаешь. Это все равно, что дышать. Легче делать, чем не делать». Король встал, прошелся по комнате, почесал локоть, снова сел. «Длинный получился прыжок», — сказал он. «Из грешниц святые». Сестра Гиацинта рассмеялась. «В себе грех рассмотреть трудно. Вот в других легче легкого. Сам себя всегда оправдываешь необходимостью или благими намерениями. Только прошу вас, не говорите этого Мари». «Что? Это мне и в голову бы не пришло». «Мари — жена. Жены по-другому смотрят на такие вещи». «Она очень добра ко мне», — сказал король. Сестра Гиацинта посмотрела на него с удивлением. «Надеюсь, вы это сказали из вежливости? Вы ведь так не считаете?» «Не понимаю, о чем вы?» «В женщинах нет доброты. Есть любовь, но для каждой это значит свое. Если бы я вышла замуж, возможно, я бы думала иначе. Скажите, сир, что было самым лучшим в вашей жизни?» «Зачем вам это знать?» «Если вы мне скажете, то, может быть, я скажу, чего вам не хватает, что вас мучит?» «Наверное...» «Наверное, та комета. Когда я понял, что заметил ее первым, раньше всех на земле, меня захлестнуло ощущение чуда». «Они не имели права делать вас королем. Короли всего лишь повторяют старые ошибки, даже если знают о них заранее. Теперь я понимаю вас, сир. Но помочь вам... Тогда вы не покончили с собой, а сейчас уже поздно». «Комета. Да, я понимаю». «Вы мне нравитесь, сестра», — сказал король. «Вы позволите иногда навещать вас?» «Если бы я была уверена, что ваши чувства сугубо духовно, но, сестра, то я запретила бы вам». Сестра Гиацинта рассмеялась, как смеялась в женской гримерной за сценой Фоли Бержер. «Вы добрый человек, сир, а доброта привлекает женщин, как сыр мышей». Чуть ли не хуже всего действовало на короля постоянное навязчивое внимание. За ним следовали по пятам, перед ним заискивали, его обхаживали, на него глазели. Пипин даже подумывал о переодевании на манер Гаруна аль-Рашида. Временами Пипин забирался в своей комнате, чтобы хоть немного побыть в одиночестве, не слышать и не видеть тех, кто постоянно вился вокруг него. И однажды ему повезло. Королева, решив, что в кабинете супруга нужно прибрать, велела королю прогуляться, пока она подметет и вымоет полы. Пипин так и вышел в вельветовой куртке, потертой на локтях, в мятых фланелевых брюках и сандалетах на босу ногу. Бумаги он засунул в портфель, надеясь закончить работу с ними в саду. Как только он примостился на ограде пруда, появился садовник. «Мсье», — сказал садовник, — «здесь сидеть воспрещается». Король перебрался в тенек у парадной лестницы. И тут же его тронул за локоть жандарм. «Мсье, посетителям разрешено находиться здесь только с 2 до 5. Пожалуйста, пройдите ко входу во дворец и подождите экскурсовода там». Пипин изумленно посмотрел на жандарма, а потом собрал бумаги и поплелся ко входу. Купил билет на экскурсию, открытки, потом вместе с толпой глазел на комнаты, огороженные бархатными канатами. По всему дворцу сновали слуги и знать, и никто даже не оглянул на человека в вельветовой куртке и сандалетах. Мимо деловито просеменила королева, не заметив мужа, а вся экскурсия пялилась на нее. Не веря своему счастью, Пипин вместе с туристами прошел к выходу и сел в автобус, идущий в Париж. Король ликовал. Он не мог поверить своему счастью. У всех на виду он прогуливался по Елисейским полям, и никто не узнавал его. В кафе «Селект» он заказал рюмку абсента и воду. Он сидел за столиком, радостно глядя на прохожих, слушал болтовню туристов, и свобода пьянила его. Он ввязался в антимонархический спор с корреспондентом «Лайф». Корреспондент ехидно заметил, что король явно так и не смог очистить Францию от коммунистов. Пипин ухмыльнулся, стрельнул у корреспондента сигарету и пошел по Елисейским полям, мимо отеля «Принц Галлии», к отелю «Георг V». В фойе короля остановил швейцар. «Что вам угодно?» «Видеть мистера Тодда Джонсона. Вы посыльный, оставьте у меня его портфель», — соврал король. Он просил отдать лично ему в руки. «Портье может гарантировать», — начал был швейцар, не отрывая взгляда от королевских сандалет. «Прошу вас, позвоните мистеру Джонсону в номер. Скажите, что мистер Король принес его портфель из галереи дядюшки Шарля». Тот встретил короля у дверей номера, сунул чаевые подозрительно поглядывающему на короля швейцару и похлопал короля по плечу. «Ну вот, черт возьми», — сказал тот. «Пришлось попотеть, пока я сюда прорвался», — сообщил король. «Один мой приятель говорил: если хочешь залечь на дно по-настоящему, устройся официантом в дорогой ресторан. Там никто никогда на официантов внимания не обращает. Присаживайтесь, сэр. Хотите выпить? О, да, этот, как его, Мартини? Точно, Мартини!» — радостно закивал король. «Знаете, один турист чуть не сдал меня в полицию за оскорбление королевской персоны. Вас, наверное, уже ищут?» «Надеюсь. На суда они вряд ли заглянут. Вы сами сказали, суда французы не заглядывают». «О, мой юный друг, у вас получается намного лучше, чем у моего дядюшки. Он никак не научится класть льда сколько надо. Моя собственная охрана выпроводила меня из моего же сада», — сказал король, сияя. «Люди видят то, что привыкли видеть, а они не привыкли узнавать их величество в человеке без шляпы, да еще и с плешью на макушке». «А как вы до такого додумались, сэр?» «По чистой случайности. Мари вдруг взбрело в голову убрать в моем кабинете, а потом садовник согнал меня с ограды. — Вы не оскорбились? — Что значит оскорбился? — Да я был просто счастлив. — Ну, я знаю голливудских знаменитостей, которые любят маскироваться. Нацепят на нос черные очки, шляпу надвинут до бровей, однако им не по нутру, когда их не узнают. Взять, к примеру, владельца трех крупнейших наших журналов. Он ненавидит publicity, постоянно про это говорит, но почему-то его все время случайно фотографируют. А мой отец... Я как раз хотел поговорить с вами о вашем отце, перебил его Пипин. Я получил от него сегодня длиннющее письмо. Он не в восторге от моих встреч с крошкой. Почему? Он сноб. Понимаете, он человек, который сам себя сделал. А это самые жуткие снобы. Такие только на небо не смотрят свысока. Их отпрыски, правда, уже могут чуток расслабиться, быть подемократичней. Мой папаша серьезно заинтересовался здешними делами. Он просил сказать вам, что расклад у вас хороший. И если правильно играть, есть шанс здорово подняться. Но он не верит, что у вас это получится. Как вы думаете, он смог бы приехать и помочь? Нет, конечно, он же сноб. Если и приедет, то потом, чтобы сказать, где и почему вы ошиблись, и уж точно оказаться правым. Тот налил королю мартини. «Это правда, что вначале ваш отец сам выращивал цыплят?» — спросил король. «Само собой. Он их ненавидит». «И что, многие из ваших миллионеров, хозяев корпорации, начинали с самых низов?» «Ну да. Кнутсон начинал литейщиком. Бен Чеснолих кочегарил, если не ошибаюсь. Да еще много кто. Чарли Вильсон, к примеру. Но от этого демократами они не стали. Скорее, наоборот». «Никогда не понимал Америку», — сказал король. «Мы тоже, сэр. Можно сказать, у нас два правительства, и одно переходит в другое. Первое мы выбираем сами, оно демократическое или республиканское, разницы почти никакой. А второе — это корпорации». «И как они уживаются?» «Сам не знаю. Те, кого мы выбираем, они якобы демократы. Но на самом деле автократы. Корпорации, по убеждению, автократы, они все время друг дружку обвиняют в социализме. Социализм они ненавидят». «Я про это слышал», — заметил король. «Вот тут-то и есть самое забавное, сэр. Возьмите, к примеру, наших гигантов. General Motors или DuPont или US Steel. Они социализма боятся, как огня. А у самих, по сути, самый настоящий социализм». «Как?» — поразился король. — Судите сами, сэр. Они обеспечивают своих рабочих и их семьи медицинским обслуживанием, страховками от несчастных случаев, пенсиями по старости, оплаченными отпусками, даже строят свои курорты. Они уже гарантируют стабильную оплату труда на год вперед. Рабочие имеют право голоса почти по всем вопросам. Даже в какой цвет выкрасить фабрику. Да у них социализм такой, что Советский Союз позавидует. По сравнению с нашими корпорациями, правительство Соединенных Штатов выглядит авторитарной монархией. Но в том-то и штука, что если правительство попытается проделать хотя бы десятую долю того, что делает General Motors, General Motors учинит мятеж. Пипин покачал головой. Потом встал, подошел к окну и глянул наружу, на укрытую в тени деревьев авеню Георга Пятого. «Так зачем же они это делают?» Тот Джонсон налил джин в высокий графинчик, плеснул несколько капель вермута, качнул графинчик, заставляя кубики льда кружиться. «Самое невероятное — то, что это и есть самый разумный для корпорации образ действий». «Вам выжать немного лимона, сэр?» «Да, пожалуйста. Но все же, почему они так поступают?» «Не из доброты, конечно. Просто они поняли, что так смогут больше производить и больше продавать. Раньше они враждовали с рабочими. Это накладно и неэффективно. Больные рабочие еще накладнее. Вы думаете, мой старикан кормит кур витаминами, селедочным маслом с минералами, содержит их в тепле, чистоте и довольстве? Из милосердия? Черт с два. Просто они так лучше несутся. Конечно, дело движется куда медленнее, чем хотелось бы, но разве не странно, что чуть ли не самая автократическая система в мире, одна единственная, где растет настоящий жизнеспособный социализм? Если бы мой старикан это услышал, он удушил бы меня собственными руками. Он-то считает, будто сам все это придумал, что делается все только по его воле, и никаким социализмом у него и не пахнет. «А по чьей же воле это делается?» — продолжал допытываться король. «Рынок требует. Если ему не подчиняться, то быстро окажешься за бортом». Тот осторожно разлил свежесмешанный мартини по стаканам. «Я пошлю за сэндвичами, сэр. Если не закусывать, это подло, настоящий спотыкач». «Пожалуйста», — рассеянно ответил король. «Но перемены, они ведь легко не даются». «Черт возьми, за них уже сотню лет дерутся», — тот рассмеялся. «Вы знаете, сэр, моему старику не терпится разузнать про ваш бизнес. Он мне на 9 страницах расписал, что и как у вас надо выспросить. А выспрашивать у него значит советовать. Я, с вашего позволения, дождусь сандвичей, прежде чем отвечать на вопросы», — сказал король сонно. «А как у вас дела с, как вы говорите, крошкой?» «Вроде как маятник, сэр. Мне она очень нравится. Но когда на нее находит, и она начинает строить из себя принцессу, хочется дать ей пинка». «Она рано повзрослела», — вздохнул Пипин. «Уже к 18 годам она прожила несколько жизней». «Оно и видно. Крошка то плохая девчонка, то леди Астер. И так все время. Я ученый», — строго и назидательно выговорил мсье Пипин заплетающимся языком. «А ученый прежде всего наблюдатель. Молодой человек, творческая, созидательная сторона науки — это построение гипотез. Наблюдая за Клотильдой и ее друзьями, я сформулировал гипотезу взросления». «Эти ваши мартини очень крепкие». «Они не крепкие, а хитрые, бьют на повал». «Мистер Король, вы меня заинтриговали». «Что за гипотеза?» Глаза Пипина закрылись, но он с усилием открыл их, помотал головой, будто вытряхивая из ушей воду. «Плод лежит в чреве матери головой вниз. Но после рождения ребенок переворачивается далеко не сразу. Обратите внимание, когда дети отдыхают, их ноги почти всегда выше головы. Как бы ни пытался растущий юноша, тем более девушка, справиться со своими ногами, ноги упорно стремятся вверх. То, как ты лежал в утробе, не скоро забывается. Нужно от 18 до 20 лет для того, чтобы ноги наконец приучились твердо стоять на земле. Моя гипотеза состоит в том, что подлинный возраст можно в точности оценить по положению ног относительно земли». Тот расхохотался. «У меня есть сестренка», — начал он. Король внезапно встал. «Простите», — сказал он. «Вы не покажете мне, где я могу...» Тот вскочил и подхватил его под локоть. «Сюда, сэр. Позвольте вам помочь. Осторожно, здесь ступенька». Уже рассвело, когда Пипин проснулся на одной из роскошных двуспальных кроватей в номере Тодда. Король в ужасе огляделся.